Глава 99. В этот вторник Лиза Маттей планировала прийти на работу около 9 часов. Настала ее очередь отвезти их маленькую дочку в садик. Ей, матери, которую постоянно мучили угрызения совести, это было важно. Очень хотелось посюсюкаться, рассказать утреннюю сказку, позавтракать с малышкой Эллен наедине. Потом прогуляться с ней до садика пешком, не спеша, чтобы хватило времени погладить попавшихся на пути добрых собачек, поглазеть на все и поговорить обо всем, что только придет в голову девочке, которой всего 3 года. Сейчас именно это стояло на первом месте для нее. А все иное не имело значения. По крайней мере, утром, пока еще не навалились повседневные заботы, и в очередной раз не напомнили ей, что она занимает высокий пост в полиции безопасности. «Половина седьмого», — подумала Лиза Маттей, когда ее разбудил телефон. И еще не успев ответить, поняла, о чем идет речь. Во всяком случае, из всех возможных вариантов, будь то террорист-смертник в метро, захват самолета в аэропорту Орландо или что-то другое экстраординарное, ее мозг машинально выбрал на вид наиболее безобидную, но далеко не самую простую альтернативу. «Бэкстрём!» – простонала она. А когда подняла трубку, дежурный Сеппо подтвердил ее догадку, проинформировав об одном из дел, которое в силу обязанностей ему следовало держать под особым контролем. Оно появилось в его списке несколько дней назад под ее фамилией. А поскольку ситуация с ним изменилась, он посчитал необходимым отреагировать немедленно. Один из их сотрудников в штатском, осуществлявших, так сказать, скрытую охрану дворца Дроттингхольм, дал знать о себе и сообщил об активности полиции в районе дома фон Комера. «Я слушаю», — вздохнула Маттей. «Определенно толстый коротышка Бэкстрём», — подумала она. «Там настоящий цирк», — сообщил ей дежурный. По его словам, на месте уже присутствовало полдюжины журналистов и фотографов, судя по наклейкам на их машинах, принадлежавших крупнейшей из 2 вечерних газет. Кроме того, еще несколько человек из той же компании стояли у ворот дворца. «Я разговаривал с коллегами из Сольны», — объяснил дежурный. «Они забрали фон Комера на допрос. Он, по-видимому, задержан. Кроме того, они, конечно, собираются провести обыск в его доме». «Задержан? За что?» — спросила Маттей. «За убийство адвоката Эриксона», — простонала она про себя. «За попытку крупного мошенничества, или, как вариант, за крупное мошенничество», констатировал дежурный, перелистав свои бумаги. «И это выглядит немного странно, поскольку решение принимала прокурор Ламм, а она ведь является руководителем расследования убийства адвоката». «Поправь меня, если я ошибаюсь. Но разве у нас нет договоренности с Сольной? Они ведь должны заранее извещать нас, если планируют нечто подобное». «Все так», — подтвердил дежурный. «Хотя в данном случае, похоже, кто-то забыл об этом». С сюсюканьем и утренней сказкой все получилось не столь гладко. Через час ей позвонил Дан Андерсон и рассказал, что он сейчас находится на месте у Дроттингхольма и также успел пообщаться с коллегами из Сольны. Данные об обыске и задержании подтвердились. А если он хотел знать более, ему требовалось переговорить с их руководителем расследования, старшим прокурором Лизой Ламм. «Они забрали кого-то еще помимо фон Комера?» — спросила Маттей. «Нет», — сказал Андерсон. «Его они увезли уже час назад, в наручниках и с пиджаком на голове. «Почему, Боже праведный?» «Такое впечатление, что кто-то насмотрелся полицейских сериалов». «Он вроде ударил утку Карлсон, коллегу Анику Карлсон из отдела расследования тяжких преступлений Сольны. Ну, ты знаешь, гору мышц». «Да, знаю», — перебила его Лиза Матей. «Есть еще что-то?» «Я предлагаю вернуться к этому позднее», — предложил Дан Андерсон. «Нет», — сказала Лиза Матей и покачала головой, хотя говорила по телефону. «Мы займемся этим сейчас». Уже звонил пресс-атташе короля. «Напряжение растет с каждой минутой. Средства массовой информации буквально висят на дверях дворца, если ты понимаешь, что я имею в виду. Кроме того, наверняка два десятка из той же братьей находятся перед домом фон Коммера. И ТВ-4, и государственное телевидение уже на месте. Их интересует, спасибо». «Я понимаю», — сказала Лиза Матей, которая уже просчитала это дело. «Мы увидимся у меня в кабинете через час». «И что мне делать теперь?» — задала она себе вопрос, положив трубку. «Нужно звонить Анне». Она имела в виду Анну Хольт, свою лучшую подругу и крестную своего единственного ребенка, к счастью, в данной связи также и шефа полиции Вестерорта.